Прежде чем кто-либо из них успел сделать хоть движение протеста, Бойбаба ринулась на носилки и начала обыскивать больную с такой возмутительной грубостью, что Марианна не выдержала и устремилась туда. Охваченная яростью, в которой смешивались ненависть и отвращение, она обрушилась на женщину, схватила ее за торчавшие из-под шапки седые космы и так резко рванула, что свалила на землю, затем, бросившись на нее, стала ее тузить. Никогда еще она не испытывала такой потребности бить, рвать, ломать, убивать. Ей было стыдно, ужасно стыдно, что эти люди ее соотечественники, и необходимо тем или иным путем дать им это понять. Но женщина ревела, как недорезанная корова, и ей на помощь поспешили солдаты. «Держись, тетка!» — завопил один из них. «Мы идем!» Марианна поняла, что пропала. Группа, которой она так неблагоразумно пришла на помощь, поспешила убежать, и теперь она осталась одна перед четырьмя разъяренными мужчинами, которые оторвали ее от ее жертвы. Она встала с проклятиями, выплевывая зубы, размазывая по лицу льющуюся кровь. Пошатываясь, она схватила саблю и торжествующе взмахнула ею. «Спасибо, парни!» — икнула она. «Держите крепче! Я выковырю глаз этой шлюхи, чтоб знала с дрожащим в руке оружием!» Она уже бросилась вперед, когда внезапно рухнула у ног ошеломленной Марианны. Длинный ремень бича поймал ее за ноги и сбил, как куст бурьяна. В это же время насмешливый простуженный голос заявил: «Дела идут, молодцы, а? Ну, проваливайте живо, если не хотите, чтобы с вашими шеями поигрался мой бич или гильотина, и заберите эту старую клячу с собой». Тени заставили его повторять дважды, и через мгновение Марианна оказалась свободной перед лицом мужчины, который ее спас, который сейчас же спрыгнул с коляски, больше напоминавшей грузовую повозку. «С вами ничего не случилось?» — спросил он, в то время как молодая женщина отряхнула платье и отбросила назад распущенные длинные волосы. «Нет, не думаю. Благодарю вас, сударь. Без вас, прошу вас, не надо. Это же естественно. И так уже достаточно неприятностей, что нас последовательно изгоняют из всех укрытий этим священным огнем, да еще сознавать, кроме того, что сам принадлежишь к этому народу дикарей, но...» Он вдруг остановился, внимательно посмотрел на Марианну, затем воскликнул: «Но я вас знаю. О, черт возьми, сударыня! Так было предопределено, что эта ночь станет самой фантастической в моей жизни. Мог ли я представить, что в Москве среди огня мне повезет встретить одну из самых красивых женщин Парижа?» Вы знаете меня?» — спросила Марианна, уже обеспокоенная при мысли, что подобная встреча была не особенно желательна после того, что произошло в Кремле. Вы удивляете меня, господин... Господин де Бевиль, к вашим услугам, госпожа княгиня. Аудитор первого класса в Государственном Совете, в настоящее время находящийся на службе у графа Матье Дюма, имперского интенданта армии. Мое имя вам, конечно, ничего не говорит, потому что я не имел счастья быть представленным вам. Но я видел вас однажды вечером в Комедии Францез. Давали Британикус, и вы появились в своей ложе в обществе этого презренного Чернышова. Вы были вся в красном, подобно этому пожару, бесконечно более нежная, но не будем сейчас здесь задерживаться, пожар все разрастается. Могу ли я предложить вам, я не скажу место, но щелочку в моей коляске? Собственно, я не знаю, куда идти. Я хотел попасть в Сен-Луи-де-Франс. Вы никуда не попадете. Добавлю, никто из нас не знает, куда он попадет и куда идет. Самое главное — покинуть город через одну из редких дыр, которое он нам еще оставил.